Глава 1.5. Электоральная статистика и социология. Основными эмпирическими данными для электорально-географического анализа выступают электоральная статистика и электоральная социология. Электоральная статистика представляет собой агрегированные данные о частотном распределении волеизъявления граждан. Ее базовой единицей измерения в абсолютных показателях является число поданных голосов, рассчитываемых на основе данных из избирательного бюллетеня, содержащего перечень позиций, соответствующие альтернативам электорального выбора. Помимо этого, электоральная статистика агрегирует данные о числе избирателей и числе бюллетеней, в том числе использованных в особых электоральных процедурах, например, при досрочном, открепительном или дистанционном голосовании. Относительные показатели рассчитываются, как правило, от числа проголосовавших, хотя для отдельных задач могут определяться и от числа зарегистрированных избирателей. Так, например, определяется процент явки. Данные электоральной статистики принципиально отличаются от электоральной социологии. Во-первых, опросы могут быть проведены как самим исследователем, первичные данные, так и взятые у другого исследователя или социологической службы, вторичные данные. В то же время электоральная статистика почти не бывает первичной и собирается, как правило, специальными избирательными комиссиями. Во-вторых, электоральная статистика представляет собой результат обработки данных всей сплошной совокупности анализируемого контингента граждан, в то время как социологические исследования выстраиваются на основе выборочного обследования электората. В-третьих, в силу анонимности, электоральные данные не содержат дополнительных индивидуальных сведений – возраст, пол, достаток и так далее, тогда как в электоральной социологии они являются основой для определения правильности выборки и построения базовых гипотез. В-четвертых, данные о голосах в электоральной статистике привязаны к избирательным участкам, то есть имеют пространственные измерения, а в социологии задача отображения верифицируемого территориального распределения ответов респондентов остается редкой. Наконец, в-пятых, кросс-темпоральный анализ на основе электоральной статистики возможен почти исключительно в среднесрочной перспективе, по электоральным циклам, хотя электоральная социология позволяет проводить замеры и в краткосрочном горизонте в ходе одной избирательной кампании. Хотя большинство электорально-географических исследований апеллирует в основном данными электоральной статистики, в полной мере стереоскопическая картина достигается при сочетании их с социологическими мониторингами общественного мнения. В таком случае шкала оценки уровня электоральной поддержки существенно усложняется, поскольку опрос позволяет выявить, кроме рейтинга кандидата, также такие параметры, как, скажем, уровень узнаваемости, уровень доверия, антирейтинг, а также связать их с социально-экономическим портретом респондентов. Как было рассказано ранее, ключевым критерием валидности социологических данных является грамотно сделанная выборка респондентов. Опыт социологических исследований показывает, что данные, собранные с использованием репрезентативной выборки, то есть отражающие представительность, соотношение и взаимосвязи частей электората в генеральной совокупности, не будут существенно отличаться от показателей при анализе сплошной совокупности исследуемых респондентов. Критерием точности выборки выступает доверительный интервал. При рекомендуемом доверительном интервале в 3% при поддержке кандидата в выборке в 50% уровень его поддержки в генеральной совокупности должен быть в диапазоне от 47 до 53%. Для достижения правильной выборки используют дополнительные параметры пол, возраст, класс. Квоты каждого из данных параметров должны быть в выборке близкими, то есть в пределах определенного доверительного интервала, к их доле в генеральной совокупности. Грубо рекомендуемый социологами объем выборки составляет 350-400 анкет. При этом при генеральной совокупности ниже 3000 человек он снижается незначительно, поэтому в таких случаях рекомендуется использовать типовую выборку, то есть подбирать небольшую группу анкетируемых, в которых качество респондентов будут отражать среднестатистические в совокупности. При генеральной совокупности свыше 100 тысяч человек объем рекомендуемой выборки также почти перестает расти. Однако при необходимости анализа отдельных социальных параметров, скажем, необходимого в электоральной географии распределения электората по территориям, нужно, чтобы в выборке представительства от каждой социальной группы было не менее 50-100 человек и изменялась пропорционально доля региона в стране. Таким образом, при выборке в 400 анкет рекомендуется анализировать пространственную дисперсию по 4-8 территориальным единицам. Для национального мониторинга с контролем по 2-4 социальным параметрам используют выборку примерно в 1600 анкет. Популярными в электоральной географии эмпирическими данными также становятся результаты экзит-полов или опросов на выходе с избирательного участка, сочетающие черты электоральной статистики и социологии. При организации экзит-полов используется двухэтапное построение выборки, когда в начале единицы отбора становятся избирательные участки, а потом собственные избиратели. Например, при проведении экзит-полов в России проводился опрос на 800 участках из около 100 тысяч по стране, на каждом из которых было собрано по 1000 анкет. Также применяется вероятностная выборка участков, пропорциональная их объему, когда у участка, который в два раза больше по числу зарегистрированных избирателей, в два раза больше шансов попасть в выборку. Наконец, важно правильно рассчитать шаг отбора респондентов, когда опрос идет в течение всего дня и его интенсивность соответствует средней доле электората, посещающего участок в это время суток. Безусловным преимуществом для электоральной географии этого типа данных является то, что анализ результатов экзит-пола с грамотной выборкой позволяет, с одной стороны, привязать данные к территории, а с другой — выявить социально-демографические параметры электората.